Лежа в полубреду, вспоминал Настю. Самир помнил, какая она. Ни на минуту не забывал. Каждую ее родинку, каждый изгиб. И влажный взгляд голубых глаз, когда ласкал ее. Как дрожали ее ресницы, когда он целовал ее. Какая сладкая она. Вся. Протянул руку, чтобы коснуться ее лица, но она рассеялась дымкой и ускользнула. Стройная белая фигура промелькнула между деревьев и испарилась. Застонав, бросился за ней, продираясь сквозь кустарники и заросли, и, выбежав на поляну, чуть не свалился в бездонную черную яму. Она стояла на краю, обняв себя руками, по белым щекам скатывались прозрачные слезы. «Малышка», протянув к ней руки, дотронулся. И все тело обдало жаром. «Что ты здесь делаешь? Холодно же. Пойдем со мной». Она прижалась к нему. Указала пальцем на яму, а он склонился, чтобы посмотреть, и дыхание застряло в глотке. Там, внизу, в черной вязкой мгле, лежал ребенок. Вскинувшись ото сна, схватился за поручни. «Настя!» «Самир Камалович, как вы?» Рядом возник Карам, удержал его за плечи. «Я не выполнил задание, простите меня». «Здравствуй, Карам. Ты был ранен. Как ты?» Принял стакан с водой и просто вылил его в себя. Однако огонь внутри не погас. «Все хорошо. Готов приступить к работе». «Всех собрали». Метнул взглядом в монгола, тот кивнул. «Всех, как ты и просил. Только давай будем смотреть правде в глаза, брат. Ты не в том состоянии, чтобы устраивать войну. Мы, конечно, можем повоевать и без твоего участия, но нужно сначала выяснить, с кем воевать. Мои ребята напали на след твоей жены, но потребуется время, чтобы все выяснить. Она какие-то лабиринты понастроила. Сняла несколько квартир в разных частях города, купила несколько билетов в разные направления, в том числе и за бугор. За 2 дня не справимся». Карам резко повернулся к Архану, по-военному выпрямился. «Не беспокойтесь, я буду глазами, ногами и оружием Самира Камаловича. Все наши на ногах, мы ее найдем».